Глава 33. Войско Донское. Богатый ключ. 17 января 1708 года. Митяй Корчага, сильно истощенный русоволосый парень, 17 лет, беглец из России, вышел на крутой берег Дона. С покрытой льдом реки дул промозглый и все пронизывающий насквозь сырой ветер. Митяй зябко поежился, плотнее закутался в драную шубейку и, как вкопанный, остановился на одном месте. «Наконец-то я дошел», глядя на Тихий Дон, который был мечтой о воле для многих страдающих под плетью помещика людей, подумал парень. Полгода длился мой путь. Я прятался в болотах, обходил деревни, города и солдатские кордоны на дорогах, терпел нужду, жару и холод, жажду и голод, воровал и попрошайничал, унижался и даже было дело... Однажды ограбил прохожего человека. Многое претерпел. Не раз хотел повернуть назад или забиться в глухие леса, но не сломался, окреп духом и достиг конечной цели. Боже! Парень поднял голову вверх и посмотрел на хмурые свинцовые облака, которые мчались на север в сторону России. Благодарю тебя, Боже, что не оставил меня и не дал сгинуть. Небеса ему не ответили, и Митяй, улыбнувшись, отвернулся от берега и продолжил свой путь. Он перешел покрытую замерзшими заснеженными кочками и колеями дорогу и присоединился к обозу из трех десятков саней, на которых сидели солидные бородатые мужики и круглолицые женщины с ребятней под рогожами. Митяй Корчага давно голодал, ему было холодно, но эти чувства стали привычны и уже не сильно мешали ему. Он не знал, куда точно приведет его дорога, вдоль которой он шагал, но Митяй все еще улыбался и был счастлив. «Эй, парень!» – окликнул его с саней кряжистый седой дед в теплом тулупе и сдвинутый на бок меховой беличьей шапке. «Ты откуда будешь?» Подобные вопросы в дороге Митяю задавали несчетное число раз, и он привычно ответил. «Из-под старой Руссы, деревня Яблоновка, крепостной крестьянин помещика Федорова. Теперь ты уже вольный человек, а не крепостной». «Это да, теперь-то я свободен». «А как же ты дошел-то сюда, в такую-то даль?» «Ногами, дедушка, своими собственными ногами. От Твери на Вязьму, а потом понеслось Брянск, Орел, Воронеж». Силен уважительно протянул дед и спросил. «Видать, крепко тебя допекло». Парень вспомнил свою погибшую невесту и ненавистное лицо боярина Федорова. Его ладони сжались в кулаки, и, мотнув головой, он почти прорычал. «Крепко!» «Как тебя зовут?» «Дмитрий Корчага, можно просто Митяй». «А тебя, деда?» «Федор Кобылин». «А вы куда едете, дед Федор?» «На богатый ключ. Сами мы с Тамбова за истинную веру гонением подвергались, а теперь... На берегу Тихого Дона поселимся и жить станем». «Значит, на постоянное поселение вместе с женами, детьми и скарбом?» «Да». «А ты чем заниматься собираешься? Наверное, в войско казачье вступишь?» «Постараюсь». «А почему в Воронеже не остался? Там ведь армия Поздеева стоит». «В этой армии казаки низовые, из зажиточных. Таких бродяг, как я, они к себе на равных правах не берут. А в обозные слуги мне самому идти не хочется. Есть желание воином стать, на коне скакать и помещиков сабли рубить, поэтому на Дон пришел. Говорят, у полковника Павлова можно в пехоту записаться». «Так это тебе, парень, в Черкасск надо, на левый берег Дона, и это лучше всего у Аксайской переправы сделать. И что, мне теперь назад поворачивать? Раз уж ты к богатому ключу направляешься, давай иди. Там тоже переправа имеется». «Понял». За разговором с Федором Кобылиным, который оказался старейшиной староверской общины, к вечеру Митяй дошел до Богатого Ключа, поселения, которое возникло на правом берегу Дона всего 3 месяца назад. Здесь парень увидел нескончаемые ряды бараков, конюшен и складов, вокруг которых суетились тысячи людей. Дымили костры и печи, постоянно проносились одиночные всадники на резвых конях, и тянулись по дорогам пустые груженные обозы. Где-то был слышен заливистый девичий смех, ржание лошадей и тихая печальная песня, которая доносилась из ближнего барака. «Ой, як тяжко в світі стало, бо ті прокляті пані из нас шкуры поздирали да пошили жупани». Або староверов встречали хорошо и добротно одетые казаки, которые представлялись как доверенные люди Ильи Григорьевича Зерчикова. Они провели обоз по городку к одному пустому бараку с парой пристроек для скота, и поселенцы стали устраиваться на новом месте, в котором им предстояло находиться до тех пор, пока они не присмотрят себе место для постоянного поселения. На ночь Корчага остался с раскольниками, которые его накормили и напоили, а за это он помог им чистить лошадей и разгружать сани. И уже в темноте, сидя подле печи в теплом бараке, Митяй познакомился с племянником старейшины, Михаилом Кобылиным, здоровенным парнем с добродушным лицом наивного простака, чем-то смахивающего на ученого-медведя. Михаила был чуть постарше Митяя, хороший лесовик и молчун. Вроде бы и говорить парням было особо не о чем, они были совершенно разными людьми, но, тем не менее, разговор у них склеился. Племянник старейшины скупо поведал Корчаге о своем житье-бытие в Тамбовских лесах и историю о миграции раскольничьих общин на Дон. А Митяй не отставал, тоже кое-что уже в жизни видел, и ему было чем поделиться. И просидели они за историями и байками до самой поздней ночи. Переночевав вместе с поселенцами, Митяй встал чуть свет, снова помог мужикам по хозяйству и тем самым отработал завтрак. Пришла пора спуститься к Дону и переправиться на другой берег реки, а там уж направляться к столице войска Донского. Лесовик вызвался проводить Митяя до реки. Парни шли мимо бараков и совершенно случайно попали в неприятную ситуацию. Протискиваясь через узкое пространство между двух строений, молодой Кобылин ненароком задел плечом двух справных казаков, лет по 25, при оружии, которые стояли на одном месте и общались с симпатичными девчонками. Если судить по протяжному и немного напевному говору, откуда-то с Вологодчины. Кобылин на ходу извинился, но казаки, видимо, желая показать себя во всей красе перед девушками, дружно кинулись на него со спины, сбили лесовика на грязный и стоптанный снег и начали жестко бить молодого раскольника ногами. Старовер парнем был здоровым. Он закрыл голову руками и, подобно медведю, размахивая мощными руками, попытался встать. Подняться ему не дали и снова свалили, но при этом Михайло разбил одному из нападавших нос и сильно задел бок второго. «Ах ты еще и сопротивляться, голь перекатная!» — выкрикнул один из казаков. «Бьем насмерть!» — зло сказал второй, утирая рукавом нового кафтана обильно льющуюся из носа кровь. Митяй бросился на помощь Кобылину. Однако казаки бойцами оказались умелыми и опытными. Ловкими тычками они сбили беглого крестьянина с ног, он рухнул рядом со своим новым знакомцем, а противники без всяких видимых усилий, зло посмеиваясь и перешучиваясь, продолжали их избивать. «Все, забьют», — думал в это время Митяй, как и Михайло, закрывая голову руками и поджимая к животу ноги. «Как глупо! Столько прошел, а тут уже на воле смерть свою увидел. И что особенно обидно, казакам за это, скорее всего, ничего не будет. Найдут видаков, свидетелей, что мы первыми напали, и ограбить их пытались, и на этом все закончится». Избиение не прекращалось. Казаки, которых здесь, видимо, знали и привечали, вошли в раж и останавливаться не думали. Их окликнули прохожие, мол, остановитесь, но это не подействовало. Парни еще раз попытались подняться, снова рухнули лицами в снежную корку и застыли без движения. И когда Митяй уже окончательно распрощался с жизнью, он услышал окрик «Прекратить!». Бить Корчагу и Кобылина перестали, и Митяй услышал гневный голос казака с разбитым носом. «А ты кто такой, молокосос?» «Никифор Булавин». Голос остановившего драку человека звучал по-мальчишески звонко, и Корчага, не придав значения фамилии, подумал, что не стоило сопляку в это дело встревать. Тем временем разговор продолжался. «Езжай-ка ты, сын атаманский, отсюда, пока сам не огреб. А то не посмотрим, кто у тебя батя. С коня снимем и задницу плетьми располосуем. Позора тебе с того будет столько, что на всю жизнь хватит. А попробуй. Или ты, казачина, только крестьян бить можешь? Ну давай». С трудом и почти не чувствуя своего сильно избитого тела, Митяй повернулся на бок и смог увидеть то, что происходило над его телом. Пока их били, они с Михаилом откатились на площадку перед одним из бараков. Вокруг скучился самый разный народ, человек 40. Лесовик и Корчага лежат в грязном снегу, над ними стоят казаки, а рядом молодой черноголовый мальчишка, лет 15, а то и меньше. По внешнему виду паренек-казак из зажиточных, мог бы и не вмешиваться, но он уверенно спрыгнул с отличнейшего гнедого жеребца и без всякой робости встал напротив более старших донцов. «Ошалел, что ли?» – спрашивает паренька казак с разбитым носом. «Это вы ошалели людей убивать», – отвечает мальчишка. «В чем дело?» «Пшел вон, щенок!» Вперед выступил второй казак, и его распаренное красное лицо выражает еле сдерживаемую ярость, готовый вот-вот снова вырваться наружу. «А не то...» «Про задницу и про плеть я уже слышал, поэтому или дерись, или замолчи». Сам напросился. Набычившись, казак наступает на мальчишку, а тот неожиданно прыгает ему навстречу и кулаком правой руки сильно ударяет своего противника в грудь, немного пониже горла. Противник мальчишки на секунду замер и нелепо раскрыл рот, как будто задыхается, а затем он отшатнулся и упал в ноги Митяя. Второй казак подскочил к нему, опустился на колени и, удостоверившись, что друг жив, посмотрел на паренька. После этого, ничего не сказав, молча взвалил потерявшего сознание товарища на плечо и унес с поля боя. Совершенно спокойный казачок посмотрел на Митяя и Михаила, который в это время заворочился в снегу, подмигнул Корчаге и сказал: «Меня Никифор Булавин зовут. Если будешь в Черкассе, заходи с другом в гости, помогу, чем смогу. Я видел, как вы крепко держались и пощады не просили, а такие люди Тихому Дону всегда нужны. Бывай». Назвавшийся Никифором мальчишка ловко запрыгнул на жеребца, все это время послушно стоявшего на месте, и умчался по своим делам. А сразу после этого к побитым парням кинулись жители Богатого Ключа, которые оказали им помощь и доставили обратно в барак тамбовских раскольников.